Практика. Упражнение 1. Диалог с отцом. Это упражнение лучше выполнять вслух, так, чтобы вы могли говорить и слышать свой голос. Я также рекомендую проделывать его сразу после предыдущего упражнения, потому что оно идеально помогает настроиться, войти в контакт с отношениями и чувствами. Итак, найдите спокойное уединенное место, где никто не будет отвлекать вас, стеснять, и вы никуда не будете торопиться. Поставьте два стула или устройтесь так, как можно было бы устроиться с другим человеком для беседы, например, на разных концах дивана, развернувшись друг к другу. Займите свое место, а на другом представьте себе отца. Представьте его таким, каким вы его помните с детства. Важно понимать, что мы работаем здесь именно с образом отца, который сохранился в памяти ребенка, а не с пожилым человеком, которым ваш отец, возможно, сейчас является и с которым у вас уже совсем другие, взрослые отношения. Настройтесь несколько минут, позволяя образу отца напротив вас уплотниться, стать более реальным. Пробудите в себе воспоминания и чувства. Можно использовать вопросы из предыдущего упражнения. А теперь наберите полную грудь воздуха и начинайте говорить, как если бы вы высказывали это реальному отцу, тому из детства. Вы можете говорить разное, в том числе противоречивое, перепрыгивая с одной мысли на другую. Не заботьтесь о том, чтобы в ваших словах была какая-то особенная логика или последовательность. Скорее, разговор должен носить эмоциональный характер. Его цель — вынуть из себя как можно больше подавленных чувств, которые вы храните с раннего возраста. Расскажите отцу, что было несправедливо в отношении вас или ваших близких. Расскажите, что вам кажется неправильным в его поведении, как не надо было делать. Расскажите также о своей благодарности. Попросите прощения, если чувствуете вину. Лучше всего говорить спонтанно, без подготовки, все, что приходит в голову. Столько, сколько сможете, но не менее 15 минут. Если чувствуете, что стопоритесь, стесняетесь, останавливаетесь, слова заканчиваются, а 15 минут еще не прошло, сделайте небольшое усилие, но не останавливайтесь. Чуть подтолкните себя общими фразами. «Я хотел бы тебе сказать», «Я считаю, что я заслуживаю», «Мне так не хватало». Но продолжайте. По окончании у вас должно быть ощущение опустошения. Возможно, и облегчение, но прежде всего опустошение. После этого вы снова можете вернуться к вопросам предыдущего упражнения. Главным образом — принять для себя решение, что из того, что вы получили в отношениях с отцом, вы берете с собой во взрослую жизнь, а что оставляете как ненужное и лишнее. Само по себе обдумывание таких вещей постепенно дарит свободу.